Глава 24. Лана. Я предполагала всякое. Например, что Доминик опешил из-за такого моего вольного обращения с божественными реликвиями. Ну или из-за того, что увидел, как кардинально Моти сменила цвет. Но оказалось, он ее узнал и практически обвинил нас с ней в мошенничестве. Предположил, будто мы все подстроили и обманом втянули его в авантюру с фальшивой женитьбой. Однако пока я переваривала это и искала хлесткие слова, чтобы высмеять подобный бред, что-то случилось, и мысль герцога вильнула в совсем другую, опасную сторону. «Телани», — выдохнул он, побледнев. «Богиня, вы забрали тело моей жены?» И уставился на меня со смесью решительности и мистического ужаса. Я поперхнулась и скомкала покрывало. Ситуация складывалась окончательно абсурдная. Неведомым образом Доминик узнал тело своей жены. Вообще без понятия, чем я себя выдала. Я ничего необычного не сделала. И подумал, что его забрала Мао. Выдать себя за богиню — это что-то невообразимое, табу. На это у меня нет никакого права. Да и желание взваливать на себя такую ответственность тоже. Но почему он не предположил, что я и есть пришедшая в себя Телани? Почему не сомневается в подмене? Я нервно рассмеялась. «Дорогой супруг, побойся Мао! Конечно же, я не богиня, и у тебя очень буйная фантазия, но она пустилась вскачь в неправильную сторону. Да, я действительно твоя жена Телани, и я здесь, чтобы с тобой развестись. Я не давала своего согласия на этот брак и хочу свободы». Поднявшись на ноги и гордо расправив плечи, сказала я. Но, наткнувшись на решительный взгляд и упрямо поджатые губы Доминика, поняла, что он мне не верит. А Матильда на все взирала с любопытством, как на захватывающий сериал, и помогать мне не спешила. «Хорошо. Допустим, я ошибся, и ты не Мао. Но и не настоящее Телани. Этого просто не может быть!» — процедил Доминик сквозь зубы. «Мы с вами, конечно, придумали версию для других. Будто мою бедную жену вылечил Тамерлан, предводитель кошек, но со мной этот номер не пройдет. Ты забываешь, что я очень близко видел Телани. Я все проверил. Вылечить ее невозможно. Ее душа и разум ушли в лабиринты безвременья и заблудились там». «Ну, ты нашел и вернул своим волшебным...» — проворчала я сарказмом и выразительно глянула на его пах. Доминик ехидно рассмеялся. То, что привести его не получится, стало ясно как день. «Спасибо за комплимент, конечно, но это невозможно. А даже если бы и случилось чудо, Телани не стало бы такой за пару дней. У нее нет жизненного опыта и подобной хватки. Вернемся к вопросу. Кто вы такие и какие цели преследуете?» «Да скажи ему уже!» — проворчала с кровати Моти. «Ты же сама говорила, что не стоит рассказывать. Может, плохо кончится», — напомнила я. «Что он нам сделает, Свет? Он с нами по рукам и ногам повязан», — хмыкнула кошка. «Обожаю такие кульминационные моменты. Его лицо сейчас, ну, просто прелесть. Даже чем-то выделяется из общей массы человеческих лиц». Вообще она смотрела в самую суть. На данном этапе мы Доминику нужны гораздо больше, чем он нам. Кого он завтра на маскараде предъявит, если мы сейчас гордо уйдем? К тому же у меня гора с плеч упадет, если хотя бы с ним рядом не придется думать над каждым словом, и можно будет расслабиться. Я села на кровать и, криво усмехнувшись, махнула рукой. Была не была. «Меня зовут Светлана Николаевна. Я из другого мира. Там нет магии, но более развитое продвинутое общество. В теле тела не оказалось благодаря своей дорогой кошке Матильде». Я потянулась и погладила ее между ушами. «Я умирала. Кстати, мне 75 лет. Я вдова, воспитала двоих сыновей. Так вот, Моти не захотела со мной расставаться, ведь мы с ней прожили душа в душу 18 лет. И обратилась к Мао с просьбой меня спасти. Отдала в уплату все свои жизни. Так я оказалась в теле тела не в момент, когда ты закончил... завершил брачный ритуал, так сказать». По мере продвижения моей исповеди глаза герцога делались все больше, а суровое и угрюмое выражение лица сменялось на шальное изумление. Кажется, он даже немного смутился под конец. На щеках выступил легкий румянец. «Так выходит, ты заселенка? Ничего себе!» — выдохнул Доминик. Никогда не думал, что мне придется хоть раз столкнуться с таким редким чудом Мао. Он стремительно подошел к кровати и, опустившись на ковер, заглянул мне в глаза с какой-то затаенной надеждой. «Что?» — не поняла я. Даже как-то не по себе стало. «Может, эти самые редкие заселенцы делали нечто грандиозное, и теперь герцог будет от меня ждать чего-то такого?» Я просто тихо радуюсь удаче. «Ты ведь моя законная жена. Это настолько все упрощает, да я не могу передать словами, как я рад», — заявил Доминик. Я нахмурилась. Он что, пропустил мимо ушей слова про мой возраст и детей? И про наш с ним будущий развод? Я решительно встала и посмотрела на герцога сверху вниз. «А можно уточнить, чему ты так радуешься, Доминик?» — вкрадчиво спросила я, слегка к нему наклонившись. Он задрал голову и искренне широко улыбнулся, глядя мне в глаза. «Что ты не богиня, и что душа тела не теперь свободна?» — ответил без заминки. «Не представляешь, какое облегчение я сейчас испытал!» «И все?» — спросила я подозрительно. «И все?» — соврал Доминик, очень честно на меня глядя, схватил меня за руку и потянул на ковер. «А теперь давай раскроем все карты. Что это за вещи? И зачем Мао тебе их прислала?» Я села. Вообще-то мне и самой хотелось поделиться с ним догадками. А отношения выясним, когда все останется позади. «Слушайте, я пока вам не нужна, побегу к своим насчет вычесывания договариваться, а то оно, конечно, приятно, но я как будто мерзнуть начала», — сказала Моти уже на пути к открытому окну. Она не отпрашивалась, она нас перед фактом ставила. «Давай, только не задерживайся», — сказала я и повернулась к Доминику. Мао ко мне явилась и сказала, что я могу, как она, вязать волшебные вещи из кошачьей шерсти, и они станут артефактами. Конечно, не такими могущественными, как ее, но все же... Кстати, почему нельзя вашему императору намотать на шею шарф Мао? Может быть, он продлил бы ему жизнь? Вязать? Из кошачьей шерсти? Великий шарф на шею человеку? Схватившись за волосы, сдавленно повторил мои основные тезисы Доминик. До сих пор не могу поверить, что сижу рядом и общаюсь с иномерянкой. Прости. Я вздохнула и пощелкала пальцами перед его лицом. «Алло, Доминик, прием! Земля вызывает Верну!» — проворчала. «Сосредоточься! У нас не так много времени на подготовку к схватке с принцессой!» «Земля?» «Так называется мой мир. Я тебе потом о нем расскажу. А сейчас не отвлекайся!» «Ладно, ладно, больше не отвлекаюсь. Объясняю. Шарф Мао на шею повязать невозможно, потому что в малюсеньком шарфике...» Герцог раздвинул большой указательный пальцы сантиметра на три. «Заключена такая мощь, что не каждый способен этот шарфик взять в руки. А если бы он был такого размера, чтобы можно было вокруг шеи обвязать, то моментально бы убил человека». «То есть все реликвии крошечные?» — уточнила я. «Верно. Они же из шерсти самой Мао, то есть невероятно концентрированные». Я потерла лоб. Шарики в голове крутились с максимальной скоростью. По логике вещей, если я не богиня, но ей одаренная, то свяжу из шерсти не Мао, но ее дитя. Полноценный шарф с желанием кого-то вылечить, он будет человеку в самый раз. Медленно рассуждала я вслух. Никакого вреда. Сплошная польза. Уверен, что это так, но есть два замечания. Первое, император не то чтобы болен, он просто стар. Ему пора уходить, и лечить его, по сути, не от чего. А второе... Вообще-то нашей целью не является его тут оставить еще лет на 100. Месяца ему и нам за глаза хватит. Как бы так рассчитать, чтобы не ускорять его, но и не задерживать? Я поднялась и заходила по комнате, рассуждая. Надо попробовать мыслить без привязки к уже известным дарам Мао. Мне ведь неведомо, о чем она думала, когда наделяла салфетку силой воды. Мое изделие может заключить в себе другие возможности. Осталось только понять, как правильно программировать артефакты. Да о чем я вообще? Надо хотя бы попробовать спрячь шерсть. Вдруг у меня ничего не выйдет. Я метнулась к кровати и схватила веретено. Оно приятно согрело пальцы, будто подбадривая. «Это какой-то особый инструмент?» — с любопытством спросил герцог. «Это веретено. С его помощью и шерсти делают нить. Ты никогда не видел, как придут?» Доминик встал и покачал головой. «Это божественный промысел. Им занимаются в монастырях. Оттуда поставляются все ткани и нитки. Считается, что в домашних условиях сделать нить невозможно. Это доступно только с помощью особых ритуалов. Ну ничего себе их монахи монополию установили. Молодцы. Сейчас проверим, заявила я, садясь на кровать. Взяла шерсть, сделала из нее валик длиной 20 сантиметров и закрепила один конец нити на толстой части веретена. Второй конец начала наматывать на тонкую часть, и оно само закрутилось. Я только успела скатать следующий валик, чтобы присоединить к первому. Результат радовал неимоверно. Темно-дымчатая нить получилась хоть тонкой, но прочной и однородной. «Это завораживает», — выдохнул Доминик, присаживаясь со мной рядом. «А это для чего?» — осторожно указал на крючок и спицы. В этот момент что-то в моей голове щелкнуло, и до меня дошло. Что я должна связать и какие установки вложить? Мысль окончательно оформилась, когда закончилась шерсть. Я взглянула на махонький клубок, который из нее получился. «Ты так на него смотришь, будто нитки вот-вот заговорят», — со смешком заметил Доминик. У него вообще настроение стало какое-то шальное, словно он уже всех своих целей достиг и желать ему больше нечего. Но ничего, покончим с проблемой, и я ему его настрой подпорчу. Что если подойти к решению задачки с другой стороны? Я свяжу для шпильки оплетку с установкой, что тот, у кого шпилька окажется в волосах, не сможет говорить неправду. Нам останется только найти возможность воткнуть артефакт в прическу принцессы. Ее планы станут явными. С гордостью от того, что нашла гениальное и изящное решение, сказала я. Но Доминик задумался всего на миг и мотнул головой. «Нет, ничего из этого не выйдет», — категорично отмел мою задумку. «Почему?» — возмутилась я. «К принцессе невозможно незаметно подобраться? Ну тогда я свяжу маленькую розочку». Прикрепим ее на булавку и преподнесем завтра на маскараде в виде презента. Она точно не посмеет отказаться от подарка сильнейшего мага. Дело не в этом. И шпилька как артефакт вполне подойдет, — пояснил Доминик виновато. И я найду возможность незаметно вставить ее в прическу Айверин. Просто она все время врет, и уже через несколько секунд поймет, что с ней происходит что-то не то. Поэтому обратиться к сообщнику, герцогу Мозеру, чтобы он нашел причину. А он сильный маг. Потому быстро твою шпильку обнаружит и уничтожит. Я прикусила губу. Обидно так глупо просчитаться. Действительно, тут нужен другой подход. Конечно же, хозяйка маскарада вынуждена будет льстить своим гостям, как им рада и как прекрасно они выглядят. Если она начнет на входе говорить все, что о них думают, то не только сама поймет, что дело нечисто, но и все вокруг. Настроить шпильку так... «Чтобы принцессе нестерпимо захотелось все тайное сделать явным?» С надеждой вынесла я новое предложение. Доминик задумчиво постучал пальцем по губам. «Мне в целом нравится ход твоих мыслей, но это тоже не то. К примеру, принцесса держит в тайне, какой будет подан десерт или какая выступит звезда, и если вдруг начнет про это болтать до срока, то станет ясно, что кто-то посмел подвергнуть ее запрещенному воздействию». «Сделать тайные мысли явными нельзя по закону?» — спросила я, уже сама понимая, что в любом нормальном обществе такое должно быть запрещено. «Разумеется. Любые манипуляции с волей человека считаются преступными», — подтвердил Доминик. «Надо дать более тонкую установку, например, чтобы все ее нечестивые помыслы развеялись как дым. Могла бы ты такое сделать?» Я вскочила на ноги. «И почему только мне самой это в голову не пришло? Прекрасная идея! А может быть, связать такую цепочку и с установкой для этого твоего Мозера? Сможешь ему подбросить ее незаметно?» Доминик тоже встал. Если бы это был обычный артефакт, то герцог Мозер его сразу бы почувствовал даже без дополнительных поисков. Но артефакты с кошачьей шерсти... Надо попробовать. Я согласен стать подопытным. Вяжи. Но теперь на меня напали сомнения. «Слушай, я ведь совсем в магии не разбираюсь», — пробормотала виновата. «Вдруг у меня не выйдет все правильно рассчитать? С какой силой нужно желать? Хватит ли размера нити?» Доминик шагнул ко мне, взял за руки и заглянул в глаза. «В тебе точно есть магия, и она совсем не такая, как у нас. Она сродни кошачьей, а кошки не учатся в академиях», — сказал проникновенно. «Они просто хотят и делают. В этом секрет их божественного дара. Я уверен, что и тебя Мао одарила подобной силой, просто твое «хочу» вкладывается вязаный предмет. Попробуй. Что-то мне подсказывает, что все у тебя получится. Ну а если нет, то придумаем что-нибудь еще. У меня что-то в груди заворочилось, и я еле сдержала порыв припасть к герцогскому плечу и потереться о него носом. Этот чужой, не сказать, что по всем статьям положительный мужчина, порой вызывал во мне странные, давно забытые чувства. Например, сейчас мне хотелось ему довериться и переложить на его плечи груз своих проблем. Это очень странно и мне не свойственно. Я при своей деятельной натуре всегда стремилась все за всех порешать и никогда не мечтала отсидеться за чьей-то могучей спиной. А может, Мао, сохранив мне жизнь и перенеся сюда, сделала меня в какой-то мере кошкой? Они-то с удовольствием взваливают свои проблемы на кого-то, а потом в награду за успешное разрешение мурчат и трутся о тех, кто о них, о кошках, позаботился.